встреча в отеле «Рюдберг». После Такламакан Гедин снова побывал на Памире, а затем его дороги пролегли в камышовые джунгли реки Тарим, к озеру Лобнор, к вершинам и долинам Тибета, к верховью Хуанхэ, к пустыне Гоби. Он побывал в Монголии, Турции, Индии, Афганистане, Палестине, Сирии, Ираке. В Соединенных Штатах Америки Гедин исследовал Большой каньон. В Швеции и в других странах книги Свена «Восьмое чудо света», «В сердце Азии», «Шелковый путь», «Тарим», «Лобнор», «Тибет» стали популярными у взрослых и юных читателей. Нередко он сам делал иллюстрации к своим книгам. Славился Гедин и как устный рассказчик. В Стокгольме он не только читал лекции в научных кругах, но и часто выступал с воспоминаниями о путешествиях в салонах, в клубах, в домах приятелей. Однажды поклонники Свена арендовали роскошный отель «Рюдберг» на площади Густава Адольфа, где был устроен званый вечер в честь Гедина. В Рюдберг съехались почитатели и шведы, и иностранцы. «Почему вы охотно рассказываете о древних поселениях, которые вам удалось отыскать в пустыне Гоби, но ни разу не обмолвились о подобных находках в Тибете?» — прозвучал в разгар вечера вопрос немецкого журналиста. Свен, всегда готовый ко всяким неожиданностям, на этот раз почему-то смутился и ответил не сразу. А журналист, приободренный вниманием присутствующих, продолжил. «Кроме того, выполняя задания одной государственной службы, вам доводилось встречаться с так называемыми затаившимися людьми. Я не спрашиваю, чье поручение вы исполняли. Главное, расскажите, какие секреты удалось узнать от хранителей древних тайн и как они связаны с заброшенными тысячи лет назад пещерными поселениями в Тибете. Я выполнял задание лишь Ее Величества науки», — поспешно ответил Свен. «Никаких древних пещерных селений в Тибете не видел. А что касается хранителей тайн, мне действительно приходилось встречаться с мудрыми стариками, знатоками истории, традиций и обычаев своего народа и края. Но они вовсе не обладают сказочными способностями затаившихся людей. Фантазии некоторых господ, никогда не бывавших в Азии, не уступают создателям ярких восточных сказок». Свен сделал решительный жест, давая понять, что разговор на эту тему закончен. Однако немецкий журналист не унимался. «А с русским ученым и художником господином Рерихом вам тоже не доводилось встречаться в Тибете?» Сдержанный, невозмутимый Свен вдруг побагровел. «Я никогда не встречался с Рерихом», — тихо ответил он и демонстративно отвернулся от журналиста. Реакция Гедина лишь развеселила немца. Он засмеялся и нарочито громко воскликнул: «Я прощаюсь с вами, господин путешественник, но, думаю, ненадолго. Судьба нас обязательно сведет». Что скрывалось за этими словами, никто из присутствующих не понял. Может быть, только Гедин. Немец с видом актера, блестяще сыгравшего свою роль, покинул отель «Рюдберг». Кем была написана эта роль и зачем? Никто из собравшихся не стал задавать вопросы Гедину, о каких затаившихся людях и древних пещерных поселениях Тибета спрашивал наглый журналист, и почему он упоминал русского ученого и художника Рериха. Почитатели Свена догадались, он не желает касаться этой темы. Однако нахальная выходка иностранца запомнилась.